Матерь Агни-йоги. Готовность к испытаниям без недовольства, сетования и осуждения учителя указывает на высоту, достигнутую духом. Такая готовность помогает победно проходить через них. Много теряется времени и сил понапрасну, когда испытания не выдерживаются и их приходится повторять снова и снова. Чем больше сетований и недовольства, тем длительнее становится то, от чего так страстно хочется освободиться. Только равновесие, то есть отсутствие болезненной и эмоциональной реакции на то, через что необходимо пройти, освобождает от кармической неизбежности. Храните равновесие любою ценой. Без его утверждения от нежелательных испытаний освобождение не придет.